и он вложил в поцелуй всю глубину страсти, на какую был способен. Он стоял рядом с ней, высокой и сильной, и она обмякла в его объятиях. Легко подняв ее на руки, он положил ее на футоны в спальне и сорвал с себя одежду. И опустился рядом с ней на колени в экстазе, глядя на нее в мягком свете. «Je t'aime, je t'aime». «Посмотрите, Фуран Сусан», — сказала она, лежа перед ним с милой улыбкой. Ее пальцы показывали на внутреннюю поверхность бедра. Какое-то мгновение. Он не понимал, о чем она. Потом заметил красное пятно. Сердце едва не выпрыгнуло из его груди. Рот наполнился желчью. — Посмотрите! — повторила она так тихо, все с той же улыбкой, глаза такие темные в скудном свете. — Это началось! — Это нет ничего! — произнес он, задыхаясь. — Ничего! — Это все! — она посмотрела ему в лицо. — Пожалуйста, дайте мне нож! Его голова дернулась назад. Глаза перестали видеть что-нибудь, кроме язвы, заполнившей собой весь мир. Сделав неимоверное усилие, он потряс головой, чтобы прогнать наваждение, и заставил глаза смотреть. Но это не прогнало изо рта мерзкий, тошнотворно-кислый привкус. «Пустяки! Это пустяки! Совсем даже не о чем говорить!» — проскрипел он. Чем внимательнее он всматривался, тем менее страшным казалось ему это пятно. «Это просто потертость! Только и всего!» «Пожалуйста! Вы должны говорить по-японски! Фуран Сусан, прошу прощения!» Это нет болезнь, не это, просто тугая повязка на бедрах. Ничего не волноваться. Он протянул руку, чтобы накрыть ее и задуть лампу, но она остановила его. Мягко. Прошу прощения, это началось, пожалуйста. Дайте мне нож. Как всегда, его нож был в ножнах, висевших на ремне. Как всегда. Вместе с одеждой, грудой, лежавшей сейчас позади него. — Нет, пожалуйста, Хинодэ, не надо нож. Нож плохо, не нужно нож. Это пятно — ничего. Сквозь свой кошмар он видел, как она слегка покачала головой и повторила свою просьбу, ставшую теперь приказанием. У него задрожали руки и ноги, голова начала непроизвольно подергиваться. Он не мог остановить эту дрожь, как не мог остановить бессвязного бормотания на японском и французском, которое сплошным потоком изливалось из него, прося, умоляя, объясняя, что это всего лишь маленькое пятнышко, ничего больше, хотя он и знал, что это не так. Болезнь началась. Она была права. Это началось. Началось. Волна горечи подкатила к самому горлу. Он едва сумел остановить рвоту, бормоча без остановки. Она не прерывала его. Хуже. Просто лежала и терпеливо ждала, когда припадок пройдет. Тогда будет какое-то решение. Он сказал умоляющим голосом: «Послушайте, Хинодэ, пожалуйста, нет нож. Пожалуйста, не могу. Это ничего. Скоро проходить. Смотрите!» Он в отчаянии ткнул в себя пальцем. «Ничего. Нигде. Этот маленький. Скоро проходить. Нет нож. Мы жить. Нет бояться. Счастливый, да?» Он увидел, как по ее лицу промелькнула тень. Ее пальцы снова коснулись язвы. И он опять услышал то же монотонное «Это началось!». Он нацепил улыбку, но не знал, как уродливо она выглядит. И сколько он ни уговаривал, ни хитрил, ни изворачивался, Она продолжала задавать один и тот же вопрос, тихо, мягко, вежливо, выводя его из себя все больше и больше, пока он не почувствовал, что сейчас взорвется. — Это ничего, — хрипло произнес он. — Понимаешь? — Да, я понимаю. Но это началось, а? Он уставился на нее со злобным лицом. Потом его ярость прорвалась наружу, и он закричал. — Ради Христа Спасителя! Да! Да! Да! Хай! Посреди пронзительного молчания она сказала. — Благодарю вас, Фуран Сусан. Тогда, пожалуйста, раз вы согласились, что это началось, пожалуйста, как вы обещали, дайте мне нож. Его глаза налились кровью. В уголках рта выступила пена. Пот катил градом, и он был близок к безумию. Рот открылся. Этот рот с непреложностью произнес то, что он всегда знал, что он произнесет. — Нет, нож Кендзиру запрещается. Не могу, нельзя. Вы слишком ценность. Запрещается. Нет, нож. — Вы отказываетесь? Тот же мягкий тон, никакой перемены в лице. — Хиноде, вы солнце, мое солнце, моя луна, не могу, не хочу, никогда, никогда, никогда запрещается вы оставаться, пожалуйста, je t'aime. — Пожалуйста, нож. — Нет. Долгий вздох. Хинаде покорно поклонилась ему. Свет внутри нее потух. Она принесла два полотенца, влажное и сухое, и опустилась на колени рядом с постелью. — Вот, господин. С хмурым, покрытым потом лицом он смотрел на нее. — Ты согласна? — Да. — Я согласна, если таково ваше желание. Он схватил ее за руку. Она оставила ее безжизненно лежать в его руке. — Правда. — Согласна. — Если вы этого желаете, как вам угодно, — ответила она, но с печалью в голосе. Нет, просить нож. Больше никогда. Я согласна. С этим покончено, Фуран Сусан, если таково ваше желание. Голос звучал нежно, лицо было спокойным, оно стало другим, и при этом осталось прежним. Тень печали легла на него. Пожалуйста. Теперь довольно. Все кончено. Я обещаю, что больше никогда не попрошу. Пожалуйста, извините меня. Гора свалилась с его плеч. Он весь осел от облегчения. — О, Хиноде же ты! Спасибо, спасибо тебе! — заговорил он срывающимся голосом. — Но, пожалуйста, нет печальной же ты! Спасибо тебе! «Пожалуйста, не благодарите меня, это ваше желание!» «Пожалуйста, нет, печальная Хинаде, я обещаю, все очень хорошо теперь, чудесно, я обещаю!» Она медленно кивнула. Неожиданная улыбка омыла ее лицо и стерла с него всю печаль. «Да, я благодарю вас, и да, я больше не печальна!» Она подождала, пока он вытерся, потом унесла полотенце. Он проводил ее взглядом, упиваясь ею и своей победой. Она прошлепала босыми ногами по татами в другую комнату и вернулась с двумя бутылочками саке. С нежной улыбкой она предложила. — Пейте из бутылочек. Это лучше, чем чашки. Моя горячая, ваша холодная. Благодарю вас за то, что вы купили мой контракт. Атасан. Атасан, je t'aime. Асока, je t'aime. Она осушила свою бутылочку, поперхнулась, потом рассмеялась, отирая подбородок. Это было хорошо, так хорошо. Ложитесь в постель. Она весело скользнула под покрывало. Ложитесь в постель, Фурансусан, а то простудитесь. Великолепный вкус напитка очистил его рот от мерзости и прогнал ощущение смерти, которое у него появилось. Он медленно снял с нее покрывало, до боли желая ее. Пожалуйста, нет больше темноты. Пожалуйста. Если вы этого желаете, темноты больше не будет. Только чтобы спать. А? С бесконечной признательностью он склонил голову на футон, чувствуя себя заново родившимся, поблагодарил ее и лег рядом, любя и чудовищно вожделея ее. Его рука потянулась к ней. — А, Фурансусан, позвольте мне отдохнуть сначала, пожалуйста, — попросила она с нежностью, какой он еще никогда не слышал. Столько переживаний утомили меня. Позвольте мне отдохнуть немного, пожалуйста. Потом. Его вспыхнувшее, как огненный шар, разочарование, едва не перешедшее в слепую ярость, было трудно сдержать. После секундного молчания он произнес так доброжелательно, как только смог. Конечно. Больше не касаясь ее, он лег на спину. — Благодарю вас, Фурансусан, — устало прошептала она. — Пожалуйста, вы не дотянетесь до лампы. Уверните пламя, я хочу поспать немного, совсем чуть-чуть. Он подчинился и лег опять. Чресло мучительно сводило от желания. В темноте она ощутила такой покой, какого не знала уже много лет. Словно перенеслась назад, в те далекие дни до смерти мужа, когда они жили в маленьком домике в Эдо со своим сыном, мальчиком, который теперь был в безопасности, уже у родителей своего отца, принятый в дом, нашедший там защиту и растущий самураем. Фурансусан поступил плохо, что не дал мне нож, как обещал. Он заслуживает презрения. Но, с другой стороны, он гайдзин, и ему нельзя верить. Ладно, я знала, что он не выполнит свою часть договора, как я выполнила свою, чтобы не обещала мне Райку. Он лгал, когда оставил свою подпись, как лгала и она. Ладно, ладно. Я подготовилась к ним обоим, обманщику и обманщице. Ее улыбка стала шире. Старый знахарь не обманул меня. Я не ощутила никакого вкуса, не почувствовала ничего. Но смерть уже бежит по моему телу, и лишь несколько минут остаются мне в этом мире слез. Мне и зверю тоже. Он сам сделал свой выбор. Он нарушил свое обещание, поэтому нечистый заплатит за то, что обманул меня. Больше он не обманет ни одной женщины и умрет неутоленный с торчащим членом. Он шевельнулся, услышав ее тихий странный смех. — Что? — Ничего. Потом мы посмеемся над этим вместе. После сегодняшней ночи темноты больше не будет, Фуран Сусан. Не будет темноты. Хирага ударил кулаком по татами, устав ждать Акимото. Он вышел в бурную ночь и поспешил по тропинкам через сад к потайной двери в ограде. Пробравшись на ту сторону, он направился к дому Такеды, пропустив в первый раз нужный поворот. На веранде он остановился. Изнутри доносился громкий храп. Акимото. «Такеда!» — тихо позвал он. Ему не хотелось входить без предупреждения. Каждый из них был опасен, когда дверь открывалась внезапно. Ответа не последовало. Храп продолжался. Он бесшумно отодвинул сёдзи. Акимото сидел, склонившись над столиком, на полу вперемешку валялись бутылки из-под пива и саке. Такеды нигде не было видно. Хирага сердито встряхнул Акимото, осыпая его проклятиями. Юноша очнулся и поднял на него затуманенный взор, не проснувшись еще окончательно. «Что случилось?» Слова выговаривались с трудом. Лицо Хираги было размытым и постоянно уплывало куда-то. «Где Такеда? Проснись же, Бака! Где Такеда?» «Не знаю, мы проспили тут». На секунду Хирага остолбенел. Весь его мир перевернулся с ног на голову, потом стремительно выскочил из домика и бросился через сад к ограде и тайнику. Его разум затуманился. Потом вдруг, словно молния сверкнула в голове, и он отчетливо вспомнил их план, где лучше всего расположить заряды, план, который был хорошо известен им всем. Паника придала его ногам силы. Он заглянул под домик Такеды, но ничего не увидел. В этот миг его нос учуял запах порохового дыма, и он нырнул под дом и пополз меж низких каменных опор, но запал был слишком хорошо спрятан, и сильный ветер мгновенно растворял в воздухе его дым. Он вылез наружу и бросился назад в комнату, чтобы разбудить Акимото. «Вставай! Просыпайся же!» Когда юноша пьяно попытался оттолкнуть его, Хирага залепил ему пощечину, потом еще раз. Боль прорезала его затуманенное сознание, и он начал приходить в себя. Такеда забрал бомбы. «Он поджигает эту гостиницу! Одна лежит под нами!» Ухватив Акимото за ворот, Хирага грубо поднял его на ноги. Тупо бормоча и наваливаясь на него всем телом, Акимото кое-как выбрался из комнаты, запнулся и полетел вниз по ступенькам на садовую дорожку. Ветер яростно завывал вокруг. В этот момент бомба взорвалась. Взрыв был не сильным. Он лишь сбил их с ног и проделал дыру в полу. Шум ветра и толстые балки пола заметно приглушили грохот. Но брызги горящего масла были смертоносны. Пламя полыхнуло вверх и во все стороны. «Пробирайся в подземный ход и жди меня там!» — проскрежетал Хирага и побежал. Удар взрывной волны и подобная близость смерти мигом согнали с Акимото весь хмель. Он пустился бегом, но ветер подхватил несколько тлеющих угольков и швырнул их на него. Он, как безумный, заколотил руками по одежде и отступил на несколько шагов, а когда вновь поднял глаза на дом, тот уже превратился в пылающий ад. Татами из сухих рисовых стеблей, промасленная бумага на стенах и сёдзи, сухие доски пола, балки и соломенная крыша. На его глазах крыша провалилась, подняв к небу сноп искр. Ветер тут же подхватил их и бросил на соседний дом. Солома на крыше занялась. Раздался звон пожарных колоколов. Прислужницы, слуги, клиенты, куртизанки, стражники у ворот выбегали, чтобы узнать, в чем дело. Хирага несся по дорожке к самому южному домику. Когда он был в нескольких шагах от него, бомба взорвалась. Этот взрыв был еще слабее, но он швырнул его в кусты, где Хирага ударился о каменную фигуру дракона, украшавшую сад с такой силой, что у него вырвался крик боли. Взрыв выбил опоры домика с одной стороны и разворотил угол, отчего все строение покачнулось и пьяно осело на бок. Одна из стен загорелась. Хирага заставил себя подняться и без колебаний прыгнул на веранду и проломился сквозь пылающие сёдзи. Разбрызганное повсюду горящее масло уже начало внутри свое губительное дело. Дым не давал дышать. Его руки тут же метнулись к лицу, прикрывая его от невыносимого жара. Он задержал дыхание, чтобы не наглотаться дыма. Хирага увидел Тайрера, отброшенного взрывом в сторону и беспомощно пытающегося подняться на четвереньки, задыхающегося, окруженного пламенем, которое в следующий миг охватило сёдзи позади него, превратив их в огромную простыню огня. В других местах огонь набросился на пропитанные маслом стены, стойки, крышу и лизнул остатки футонов и пухового покрывала, на котором лежал Тайрер. Край его изорванного ночного кимоно загорелся. Хирага одним прыжком подскочил к нему, затоптал пламя и рывком поднял его на ноги. Одного взгляда на Фудзика было достаточно, взрывом ее разорвало пополам, волосы ее уже сгорели, и тело начало обугливаться. Полуслепой от дыма, Хирага вытащил Тайрера на тропинку. В этот миг пылающая крыша обрушилась, и они покатились и рухнули друг на друга. Искры и уголья взмыли вверх, ветер превратил их в струю огнемета, поджигая другие домики, ограды, соседний чайный дом. Отовсюду слышались крики, вопли и предупреждения о пожаре. Уже цепочки людей бросались то туда, то сюда с ведрами воды или подавали новые. Большинство уже надело влажные маски, предохранявшие от дыма, которые всегда были в достатке и наготове. Поражаясь тому, что он все еще жив, натужно кашляя и давясь, Хирага забил руками тлеющее пятно на груди своего кимоно. Короткий меч все еще торчал у него за поясом, длинный пропал. Насколько он мог судить, Тайрер не пострадал, но было невозможно сказать наверняка, потому что он еще окончательно не пришел в себя. Грудь его ходила ходуном, он судорожно ловил ртом воздух, и его рвало от дыма, которым он наглотался. Превозмогая боль, Хирага поднялся на ноги, чтобы отдышаться и собраться с мыслями, постоянно оглядываясь, чтобы успеть заметить новую опасность. Ближайший к ним домик вспыхнул, потом соседний, отрезая им путь к отступлению. «Кацумата был прав», — подумал он. При таком ветре Йосивара обречена, а вместе с ней и поселение. На краю ничейной земли патруль солдат застыл, пораженный, как и каждый в пьяном городе, кто не был пьян, и смотрел, не мигая поверх изгороди в сторону Йосивары. Два столба пламени и клубящегося дыма поднялись к небесам среди далеких криков и звяканья колоколов, доносимого сюда ветром. До них докатился глухой звук третьего взрыва. Взметнулся еще один фонтан огня. Дым начал подбираться к ним. Мимо ветер пронес несколько горячих угольков. «Боже всемогущий!» — выдохнул сержант, выходя из-за склада, чтобы получше все рассмотреть. «Это что? Бомба?» «Черт ее знает, сержант! Может, бочонок с маслом в огонь попал? Только нам лучше бы вернуться. Этот сукин сын прямо на нас прет. А?»